Глава 18. Рита. Тот, кто однажды изобрел преобразователь частиц, сможет повторить и собрать такое же бесчетное количество раз. Создав для тюрем разных городов трансформатор, Рита сделала для себя такой же. Многим показалось, что тайна механизма работы машины не должна принадлежать одному человеку. Особенно насторожились и заинтересовались туристические агентства и бандитские группировки. Первые хотели заработать на необычных путешествиях, а вторые – скрыть следы своей деятельности и помочь бесследно исчезнуть тем людям, которые встали у них на пути. Однако женщина никогда не поддавалась на их провокации и уговоры. Жесткость характера Маргариты Домбровской легко объяснялась пережитым. Одним из поворотных событий в ее жизни – стал случай похищения и пыток радикальной террористической религиозной группировкой. Еще совсем юная девушка, недавняя выпускница магистратуры технического университета. Она больше месяца провела в помещении склада на окраине города, но так и не открыла секрет создания преобразователя частиц. Фанатики обещали отпустить Риту, как только она сможет смастерить для них прототип телепортатора. Но вместо этого девушка несколько недель имитировала бурную деятельность, а сама работала над компактным трансформатором, который поместился бы у нее в кармане. Чтобы выбраться из книжной реальности без оператора, Маргарита отдельно собрала приемник, вместе с которым могла вернуться обратно в свой мир. Ничего не подозревающие бандиты так и не поняли, как пленнице удалось удрать, и решили, что причиной побега стала незапертая дверь склада. Однако ответ был у них под самым боком. На самом деле девушка провела несколько дней в реальности, созданной молитвенным сборником одного из боевиков, а потом покинула книгу. Эта ситуация заставила полицию насторожиться и приставить к Маргарите охрану. Женщина не слишком доверяла телохранителям, а следовать за собой в тюрьму кресты – и вовсе запретила. Женщина вся состояла из загадок. У молодости изобретательницы трансформатора были свои секреты. Последние три десятка лет не Рита читала книги, а книги читали Риту. Первое путешествие на странице молитвенника пробудило в изобретательнице научный интерес и подтолкнуло к проверкам книжной реальности на себе. С начальником тюрьмы, бывшим мужем, Маргарита познакомилась на презентации своего аппарата. Полумистическая фигура, юный гений, она сразу обратила на себя внимание сына депутата, которого папа пристроил в столь мрачную сферу с ароматом перезаваренного чая и послевкусием гостинцев с заточками. Начальника тюрьмы подкупил сильный характер, внутренний стержень и тонкий ум избранницы. А Рита оценила в юноше компромиссность, мягкость и податливость. Однако между их любовью встали путешествия девушки по вымышленным лабиринтам реальности и почти полное ее отсутствие в супружеской жизни. Маргарита категорически отказывалась брать с собой в литературные круизы кого-либо, объясняя этот факт ненадежностью и неиспытанностью технологии, хотя настоящая причина крылась в закоренелом индивидуализме изобретательницы и желании посвятить себя науке. Брак обернулся разводом, который женщина широко и пафосно отметила отпуском в сборнике шотландских любовных баллад. Прошли десятилетия, а Рита почти не постарела, только волосы окрасились серебром. К ее возрасту прибавлялось лишь время, проведенное на Земле за исследованиями и ведением записей. Так или иначе, тот, кто пожил в радушно настроенном книжном мире, уже не может наслаждаться обычным. До недавнего времени Маргарита Домбровская была единственным человеком, так глубоко погрузившимся в чернильные миры и посмотревшим на них с изнаночной стороны. Теперь же появился еще один. И кто? Заключенный. Преступник. И ему открылись тайны книжных реальностей. Рита поморщилась. Она считала, что единственная личность, способная прогнуть под себя материю выдуманных миров, — это она сама. Думала, что уникальна, поскольку сама изобрела технологию, поняла ее суть и сумела приручить не одно повествование. Строчки только и ждут хозяина, который займет место главного героя и примет реальность как свою родную. Книге нужен спаситель, а не Робинзон Крузо или Беар Гриллс, выживающие и пытающиеся побыстрее выбраться обратно к родной цивилизации. Ветра Востока встретили путешественницу, которой на Земле не было равных, покорительницу сюжетов и укротительницу персонажей. Над ее головой зашелестели графитовые страницы, обращающиеся в черно-белую лесную равнину и круглую луну. Озеро, полное утонувших звезд, ярких, блестящих и наливающихся цветом, родилось из небольшой точки в пространстве, словно после большого взрыва. Двухмерный пейзаж ковром заскользил в разные стороны, подпрыгивая и обретая объем. Рита осмотрелась и уверенно шагнула к пляжу. В полумраке лесной чащи блеснули два желтых глаза, маленькие копии луны на небе. Женщина крепко сжала в руке устройство, способное вернуть ее на землю, в случае, если в книге что-то пойдет не так, и приготовилась. Она присела в грациозном полупоклоне и позволила руке описать красивый полукруг, который повторил очертания стебля вьющегося растения. «В моей стране несколько столетий тому назад при помощи этого жеста выражали чистоту своих намерений, бесконечное уважение и приветствие. Мне обидно, что все эти жесты так легко выскользнули из культуры общения, но я все равно могу их использовать, чтобы показать, каким достойным собеседником я вас считаю». Из-за кустов показался белый худощавый волк с большими ушами и невероятно пушистым хвостом. Мягкий масляный свет полной луны акцентами выделял каждую шерстинку зверя, превращая волка в героя мультипликации. «Я знаю, кто вы такой, и я не причиню вам вреда». «Так говори же!» — насмешливо пролаял собеседник. «Ты один из тех, кому нынешний император обязан своим происхождением. Тот, кто ближе всех, стоит одновременно и к людям, и к магии. Ты можешь стать правителем и без моей помощи, но удержать власть сам не сможешь». Рита избегала смотреть оборотню в глаза и накидывала свой взор поверх его головы. «Меня не интересует человеческая суета-шелуха. Я могу обернуться ветром, а могу прожить жизнь в человеческом обличии или скитаться волком по лесам, а потом начать сначала и по кругу прожить эти три жизни снова». «А что, если я скажу, что в твой мир прокрался чужак? Тот, кто не принадлежит ему, и тот, кто уже принялся переделывать реальность под свои нужды и фантазии. Ты бы захотел вмешаться?» Белый волк задумался. Очертания его стали еще более призрачными и сюрреалистичными. «Я бы сказал, что ты пытаешься мной манипулировать. Ко мне приходили крестьяне, купцы, воры, богачи и правители, и всем от меня что-то было нужно. Сначала они предлагали мне возможности и власть, обещали золото, дочерей, ставили на кон свою жизнь, преданность. Каждый раз одно и то же, даже слишком банально и пошло». «И что ты отвечал?» Рита улыбнулась, подражая кривой ухмылке собеседника. «Иногда я соглашался на сделку и проживал одну из своих жизней с обещанной мне невестой, если она была умна, интересна и хороша собой». «Не могу дать тебе чего-то подобного. Но мне кажется, мое предложение важнее. Что, если сегодня ты бежишь по лесу волком, а завтра одна чужеродная мысль превращает тебя лишь в пустое воспоминание? Помоги мне убрать лишнюю фигуру с шахматной доски. Прими мое предложение и займи трон императора Империи Ветра в будущем. Только я знаю, кто чужак, и я укажу тебе на него». «А что взамен? Люди всегда хотят что-то для себя. Что тебе нужно? Хочешь потом сама править? ищешь имперские сокровища?» Волк наклонил морду и ловко обернулся вокруг своей оси. Перед Ритой стоял юноша с белыми волосами и чем-то неуловимо звериным в повадках. Шелковые ткани золотистого кимоно павлиньим хвостом взметнулись за спиной оборотня. Он качнул наклоненной головой и убрал руки за спину. Путешественница наконец осмелилась посмотреть собеседнику прямо в глаза, понимая, что сумела его заинтересовать. «Видишь ли, я, как и ты, проживаю сотню жизней, и мне ничего от тебя не нужно». «Вот это что-то новенькое. Почему ты хочешь его поймать?» «Считай, что я охраняю свое место в мире. Ты получил свое бессмертие по праву рождения. Я свое полубессмертие по праву сильного и умного, а чужак пытается все испортить и украсть нашу с тобой свободу. Встать на наше место, заменить нас. Тебя в твоем мире, а меня в моем». Беловолосый собеседник засмеялся, как будто закашлялся. «Я тебе верю. Я бы почувствовал ложь. Но ты говоришь правду. Ты действительно стоишь на страже порядка. Пожалуй, я могу тебе помочь». Рита выигрывала. Она всегда добивалась своего, так или иначе. «Тот человек, вор бессмертия, о котором я говорю, сейчас он должно быть уже у императора, а потому мы опоздали. Эта история уже написана. Она случилась несколько недель, а может быть и лет назад». Человек с белыми волосами повернулся на каблуках ботинок против часовой стрелки. «Ты знаешь былое и знаешь грядущее. А еще ты знаешь, что я могу вернуть тебя в прошлое задолго до произошедших событий. Я побегу быстрее ветра и остановлюсь, лишь когда обгоню само время. Мы встретим вора времени тогда, когда он будет нуждаться в поддержке. Я поменяю твой облик и поставлю тебя на место того, кто близок к вору, а затем удалюсь в тень, как всегда это делаю. Я перепишу историю».